Гимназии и реальные училища К. и Майя. В 1915 году я поступил в гимназию и реальное училище Майя на 14-й линии Васильевского острова. К этому времени мой отец получил в заведование электрическую станцию при главном управлении почты телеграфов и казенную квартиру при этой станции. День и ночь квартира наша содрогалась от действий паровой машины. Сейчас этой станции в помине нет, двор пуст, нет нашей квартиры. Но тогда посещение станции доставляло мне большое удовольствие. Громадное колесо вращалось поршнем, оно блестело от масла, было необычайно красиво. В училище Майя мне надо было ездить на трамвае, но пробиться в трамвай было чрезвычайно трудно. Площадки были забиты солдатами, нижними чинами, как их называли. Им разрешалось ездить бесплатно, но только на площадках вагонов. Жили мы рядом с Конногвардейским бульваром, и я наслаждался тогда вербными базарами, где можно было потолкаться среди букинистических ларьков, купить народные игрушки, игрушки специально вербные, вроде американских жителей, чертей на булавках для прикалывания к пальто, акробатов на трапециях, тещиных языков и прочее, и полакомиться вербными кушаньями. Вербная неделя была лучшей неделей для детей в Старом Петрограде. Именно здесь можно было почувствовать народное веселье и красоту народного искусства, привозимого сюда из всего Занежья. Ведь Петербург, Петроград, не только стоял лицом к Европе, что ощущалось прежде всего в его пестром населении. Немцы, французы, англичане, шведы, финны, эстонцы наполняли собой и школу Майя. Но за его спиной находился весь русский север с его фольклором, народным искусством, народной архитектурой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду и прочее, прочее. О гимназии и реальном училище Майя написано много. Есть специальные юбилейные издания. Много написано в воспоминаниях Бенуа, изданных в серии «Литературные памятники». Есть статья в журнале «Нева». Не буду повторять всего того хорошего, что о ней уже сообщалось. Отмечу только, что эта школа сыграла большую роль в моей жизни. Я чувствовал себя там прекрасно. Если бы не трудности дороги, не мог бы желать лучшего. Я взрослел и был как раз в таком возрасте, когда особенно тяжело переживаются военные неудачи. Обсуждение военных неудач и всех возмутительных неурядиц в правительстве и в русской армии занимало изрядное место в вечерних семейных разговорах. Тем более, что все происходившее было как будто тут же, рядом. Распутин появлялся в ресторанах и домах, которые я видел, мимо которых гулял. Солдат обучали совсем рядом, на любой свободной площади. Спектакли начинались с томительного исполнения всех гимнов союзных России держав, прежде всего с бельгийского гимна «Барбансон». Национальное чувство ущемлялось и подогревалось. Я жил известиями из театра военных действий, слухами, надеждами и опасениями. Школа Майя наложила сильный отпечаток и на мои интересы, и на мой жизненный, я бы сказал, мировоззренческий опыт. Класс был разношерстный. Учился и внук Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын швейцара. Преподаватели тоже были разные. Старый майский преподаватель Михаил Григорьевич Горохов обучал нас 2 года перспективе, почти как точной науке. Преподаватель географии изумительно рассказывал о своих путешествиях по всей России и за границей, демонстрируя диапозитивы. Библиотекарь умела порекомендовать каждому свое. Да, я вспоминаю те несколько лет, которые я провел у Майя, с великой благодарностью. Даже почтенный швейцар, который приветствовал нас по-немецки, а прощался по-итальянски, учил нас вежливости собственным примером. Как много все это значило для нас, мальчиков. Учителя не заставляли нас выдавать зачинщиков шалости, разрешали на переменках играть в шумные игры и возиться. На уроках гимнастики мы главным образом играли в активные игры, такие как лапта, горелки, хендбол, ручной мяч. На школьные каникулы выезжали всей школы в какое-то имение на станцию «Струги белые» по дороге на Псков. Мы выпускали классные журналы и даже писали и размножали собственные сочинения в духе повестей Буссенара и Луи Жаколио, без всякого надзора от преподавателей. Я жалею, что не мог ходить на все вечерние занятия и школьные кружки. Уж очень трудна была дорога в переполненных трамваях.